Тут один из солдат почувствовал что-то неладное, быстро развернулся и блокировал удар в свою шею, место наиболее слабого бронирования, а потом с большой скоростью правой рукой достал нож и воткнул в глаз врага. Маскировка спала со шрака, и он упал на пол. После убийства солдат произвел контрольный плазменным репитером, отделив голову от тела, убедившись на 100%, что враг погиб. «Невидимые враги, ненавижу», — коротко сказал Маклагер. Разумеется, они отрабатывали сражения с невидимыми врагами, и это было не то чтобы очень хорошим времяпровождением. Дело в том, что технология гаулдовской невидимости не такая уж стабильная. Одна может не засекаться ничем, другие могут засекаться обычным радаром, так что, в сражениях с невидимыми врагами стоит полагаться на дымовые гранаты и отточенные инстинкты. После чего они в каждую комнату начали забрасывать по дымовой гранате, на всякий случай. Скорость передвижения упала и существенно, зато это помогло идентифицировать еще несколько врагов, которые очень быстро погибли. Кроме того, это мешало Джаффа стрелять в них. Добравшись до тронного зала, они перебили больше 50 Джаффа, даже они, видимо, от большого ума затащили пушку в один из коридоров. Это плохо для них закончилось. Отряд вошел в тронный зал, они были полны трупов и оглушенных людей. Тем временем на улице стягивалась целая армия Джаффа. Гаулда тут не было, но был его шар связи. Как только они вошли, он загорелся, показывая лицо лорда. «Вы думаете, сможете меня убить?» Он смеялся над ними. «Вы не можете убить Бога. Вот почему нам и приказали тебя убить», — коротко сказал Авраам. «Кстати, ты так и не понял. Ты в космосе, твои хаттеки вдалеке, ты уязвим». Тут ему передали шифрованный сигнал, сообщающий о том, что невидимый Элкиш вышел из невидимости и всадил в небольшую флотилию лорда целый рой ракет. Более 30 ракет были одновременно запущены с корабля, после чего все обломки были рассеяны курсовыми орудиями, чтоб исключить любой вариант выживания лорда и провала миссии. Основные силы Джаффа втянулись в замок. Пора его взорвать. Они быстро установили в центре зала мину и ушли. Там было 10 грамм наквадаха и калия. То, что там есть, при смеси уничтожит весь замок, похоронив всех в нем, тем самым нанеся непоправимый урон Джаффа. Взгляд со стороны. Юяшу. Лорд и его доверенный советник молча смотрели, как 10 человек ворвались в очень защищенное здание и убили всех, кто там был, после чего уничтожили сам замок, убив там более 1000 Джаффа, в дополнение еще к 500, что они убили на разных этапах операции. Их не остановило ничего, ни тяжелые плазменные пушки, ни глайдеры, алкиши и остальное, и они не понесли ни одной потери. Что ты думаешь по этому поводу, Ашу? Вы хотели демонстрацию их силы, они показали. Я видел, как в них не раз попадали плазменные заряды, они используют ту же технологию, что и вы, мой господин. Их будет очень сложно убить, учитывая, что их оружие дальнобойнее, чем есть у нас, а наша защита не позволяет к ним приблизиться. А остановить такой отряд можно разве что орбитальной бомбардировкой. Значит, нам нужны такие же бойцы. Ю погладил свою бороду. Что-то известно по оружию, которое они использовали. Это аналог примитивного оружия, что пользуются некоторые нации, оно работает на порохе. Примитивное. Так почему же лорд не сумел противостоять ему? Ты понимаешь, что я легко могу быть на его месте? Да, мой лорд. Во времена, когда мы сражались с Асгардом, у каждого воина были щиты, как у этих. Я распоряжусь, чтоб ты их получил, Ашу, и вся гвардия. Наше оружие должно стать куда более совершенным, чтоб нас не похоронила история. Да, мой лорд. Комплекс Шайн, Эгерия, Джейкоб Картер, Джелинар и весь ЗВ-1, вместе с Хаммондом, а также прибывшими членами будущего Совета Безопасности, молча смотрели запись, на которой меньше чем за 30 минут отряд из 10 человек полностью уничтожил большую часть войск противника. Это была акция устрашения, и она устрашала до усрачки. После того, как фильм закончился, в комнате еще некоторое время было молчание. Именно это Майкл отправил всем лордам систем. Нашим агентам удалось перехватить его, сказала Эгерия. А Шрак, он убил его очень быстро и просто пошел дальше. Это ненормально, сказала Джелинар. Это совсем ненормально, сказал Анилу. У них, видимо, опять прошла какая-то реформа вооружения. Их вооружение стало куда совершеннее. Вы видели, как они из своих автоматов сбивали глайдеры? Нам для этого нужны бзырка. Это называется Балтиранилу, поправила его Эгерия. Технология описана в фантастике, ученые Майкла ее только реализовали, и реализовали хорошо. Однако не в этом суть. Все эти люди кибернетически улучшены. Киборги? Спросил Джейкоб, которому пока что все было в новинку. Он только недавно стал хозяином Токра, так что пытался мыслить логически. На самом деле это не так уж невозможно, если решить парочку фундаментальных вопросов. Прокомментировал это Сэм. Только Гаулдам это никогда не было нужно. Прокомментировал это Игерия. Те 10, что на записи, это элитный эскадрон смерти Майкла, первые добровольцы в программе. Командует Авраам Маклагер, бывший сосовец. Для своей страны он делал ровно то же, что вы только что увидели. И в скором времени у Майкла будет такая армия. И каковы их возможности? Сказал генерал Хаммонд, посматривая с некоторой долей неодобрения на сидящих рядом его будущих начальников. Да, какие угодно, в первую очередь важна задача. Понимаете, их оружием служит все их тело. Они не имеют ни рук, ни ног, возможно, части внутренних органов. Они не остановятся от боли, им будет плевать на раны. Это настоящие машины смерти. И я вообще не знаю, почему Майкл оставил подобную информацию в голове моего носителя. Демонстрация силы, ответил Тилк. Это демонстрация силы на многих уровнях. Если у него есть в подчинении Джеффа, а мы все знаем, что они есть, то они добровольно согласятся на это, отрежут себе руки и ноги, и превратятся в киборгов, спросил Анилу. Тилк лишь кивнул. Майкл дает выбор своим воинам, однако Джеффа не фермеры, это воины. Мы больше всего презираем собственную слабость. Если бы Земля меня попросила пройти такую трансформацию, я бы это сделал. Итак, у нашего возможного союзника появилось еще больше игрушек, наличие которых нетрудно начать подозревать в захвате галактики. Это и есть его цель, коротко сказала Игерия. Он сам не раз об этом говорил. Если бы у Гаулдов были ракеты, они бы просто так все не сделали, коротко ответил Хаммонд, пытаясь перевести тему. Да, но Майкл тоже не дурак. Наверняка вместе с ракетами разработает контрмеры против них. Его ученые идут разрабатывают технологии быстрее, чем наши. Тут решила подключиться Картер. Сплав мозга Гаулда и человека. Стоит сказать, я могу повторить болтеры. На самом деле я уже это сделала. Отдача, правда, еще слишком сильная. Однако думаю, мы можем использовать тот пулемет, что использовал и он. На таких же мобилях. Нужно только немного укрепить общую конструкцию. Да, мне бы хотелось такая же пушка, или такой же костюм, сказал Анилу. На самом деле всем бы хотелось, однако это передовые военные технологии, ты же понимаешь, что сбивают самолеты они не потому что такие точные, а потому что у них есть совершенная система прицеливания. И вот тут уже мы упираемся в некоторые проблемы. Майкл оперирует одновременно и передовыми технологиями Гаулдов и подходом к войне из нашего времени. Понимаете, он может достаточно миниатюризировать наши системы, подходы и вооружения, что они могут влезать во врата и служить его транспортной системой. Идет слишком быстрая реакция. Сейчас многие системные лорды в смятении. А можно вопрос, с чего Майкл вообще решил убить этого лорда? Нет, демонстрация силы, это конечно сильно, но он это продемонстрировал, когда напал на Апофиза, он чулак ядерными ракетами разбомбил. Вообще-то только военные силы, но там было все несколько иначе, там использовались куда более развитые технологии, но все равно ваши. Теперь, это технологии новой эры. Тут Агирия решила ответить. Этот лорд был сепаратистом, который готовил восстание против Ю. Ю обычно сам с этим разбирается. Видимо, в этот раз попросил Майкла, тем самым обеспечив себе двойную игру. С одной стороны, он может объявить Майкла тем, кто напал на его вассала, но с другой стороны показал всем своим вассалам силу своего союзника. И что союз с Майклом выгоден. Мои агенты заметили очень плотные переговоры между Майклом и Ю, и еще парочкой старых лордов систем. Их уже давно не интересуют завоевания, они сосредоточились на своей территории и укрепляют ее, вместо того, чтобы защищать. Главный дипломат Майкла, Осирис, очень много путешествует по галактике, сладкими речами начиная войны. Значит, Майкл использовал своих солдат как наемников. Армия – это инструмент геополитического влияния, кому как не вам знать об этом, Джек. Одна эта операция изменила всю галактику. Сейчас галактика в панике. 10 человек демонстративно прорвались через всю систему защиты лорда, они убили его ашраков, и блестяще разыграли различные карты. Да, в скором времени состоится встреча по передаче Хаттака нам, кроме того целая неделя, забронированная на различные дипломатические глупости. Кстати, к нам едет доктор Элизабет Вейер. Кто это? Спросил Анилу. Восходящая звезда дипломатии, сказал Джексон. Блестящий дипломат с большими связями в различных кругах. В последний год ее стали посылать на самые сложные дипломатические переговоры, и она возвращалась с них с победой. Еще одна штатская. Ее пытались похитить однажды, сказал Джексон. И как результат, куча трупов нападающих, она вроде бы убила нескольких. Эту историю освещали СМИ, но тогда у нас была немного трудная неделя, мы были первобытными людьми. КХМ, помню, точнее не помню. Тут Джелинар решила поддержать беседу, а я вот помню, могу напомнить, нет спасибо, и вообще это не этично, а что я рассказываю змее об этике, и вообще у тебя есть уже парень, точнее, вообще, как к такому относится, думаю с пониманием, решила все же пощадить его Джелинар, когда Сэм в разуме откровенно смеялась, а чем вы, спросил Джейкоб, на базу была принесена зараза, которая делала всех первобытными людьми. Решил пояснить генерал Хаммонд, не самый приятный опыт, все забыли, как пользоваться кухней, так что мы много чего пережили. А я вижу у вас ребята весело, сказал Джейкоб, обычно становится еще веселее, когда приходит Майкл и делает отсылку либо к Вархаммеру или же к Марвел. Вархаммер, это та настольная игра, про далекое будущее, и где есть большие зеленые орки, спросил бывший генерал авиации, все посмотрели на него даже, будущий совет безопасности. Ребята, я собирался на пенсию до того, как узнал, что у меня рак. На пенсии происходит разное дерьмо. Плюс, мне было интересно, что такое космодесантник и его фигурка. Если честно, генерал Картер, мы даже не успели с правилами этой вселенной хоть сколько-нибудь серьезно ознакомиться, признался Джексон. Хотя я немного посидел на форумах. Тактика, описанная в Вархаммере, отличается от той, что используют Таури, сказал Тилк. Похоже, единственный, который ознакомился с тем, к чем постоянно ссылается Майкл, достаточно хорошо. Однако оружие, описанное там, эффективно. Правда, оно несколько гиперболизировано, как с каждым оружием в фантастике. Однако Майкл превращает это оружие в реальность. Я пока не понимаю, почему он не использует гаусс-оружие, ведь все технологии на поверхности. Он не может сделать его приемлемого размера, коротко ответила Эгерия. Это очень сложно. Но его программа «Звездных врат» очень успешна, у него практически бесконечные интеллектуальные ресурсы. За счет граждан Земли, в том числе, он скупил все проекты, которые были в любой теории. Насколько я знаю, технология ракетных ранцев у вас существовала довольно давно, но были технические аспекты, которые невозможно было решить на том или ином уровне технологий. Вот, теперь все решилось. Дело в том, что Земля накопила колоссальный объем технических знаний и даже различных технических школ, буквально в каждом аспекте. В этом ваша колоссальная сила, и Майкл признал это. А такая похвала от такого человека дорогого стоит. У нас есть возможность повторить подобное. Майкл, конечно, может считаться перспективной угрозой, однако Токра может с ним сотрудничать, но не доверять, так же как и землянам. Однако у нас есть большие минусы, которых нет у Майкла. Токра – это разведывательные агенты, даже с моим возвращением не может произойти быстрой смены направлений. Однако у вас нет агентурной разведки у ваших врагов, а у нас нет заводов. Это было бы полезно. Кстати, Майкл может предложить вам покупать у него корабли. Правда, я не представляю, чем вы можете заплатить. Опять что-то передовое. Сфера логистики вместе с сферой технологий подготовили ряд очень интересных проектов, части из которых просто за пределами любой фантастики. О чем речь? Сфера Дайсона, коротко сказала Эгерия. Точнее, огромная обитаемая платформа. Одно из вариантов решения проблем с перенаселением, не говоря уже о больших орбитальных вервях. Правда, верфи куда более адекватное желание, чем огромные сферы Дайсона. Обычно гаулды устраивают верфи на планетах, Майкл так не думает. Кроме того, его корабли не имеют форму пирамиды, поэтому куда более рациональный подход. Прям как у вас. Боже, его корабли похожи на ужасные прямоугольники. Они мощны? Спросил Хаммонд. Нет, они в длину метров 300, имеют два ангара, однако они модульные. Два ангара по бокам можно собрать за несколько дней и выкинуть в космос, чтоб ждали, когда будет собрана основная секция. Потом просто соединить их, накрыть броневым листом, и вот, крейсер готов. На основную секцию в среднем уходит 20 дней. Это только в одной секции верфи. На верфи, как понимаете, их может быть десятки, однако есть проблемы. Обеспечение бесперебойных поставок, ответила Картер. Ему нужны десятки добывающих колоний, еще и десятки заводов, обработка брони, компьютер и так далее. Целый ВПК, как Конечно, с технологиями гаулдов у него на это уходит не десятилетия, а месяцы, но отдельным вопросом стоит, как работает его экономика, на чем она держится и так далее. Думаю, она концентрируется на войне, переводит все, что видит, на военные рельсы. Просто мне кажется странным существование, например, фермерских миров, так как гидропоника способна обеспечить ему сотню урожаев такой планеты в год. Он может даже создать целый небоскреб в километр длинный, который будет специализироваться только на агрономии. Так зачем тогда ему другие планеты? Колонизация. Работа на перспективу. Ох, этот саммит, наверное, будет чем-то страшным. Да, прилетят Асгарды, а они не носят штанов, сказала Эгерия. А что у Майкла в голове, знает только сам Майкл, и точно в этом не уверен, так как не доверяет себе. Однако его намерения довольно точны, он хочет основать коалицию военных сил галактики против гаулдов. Это явно прослеживается, однако сейчас есть еще один приоритет, это репликаторы. Не знаю, объяснял ли вам кто-то их суть, но если коротко, это борги, только выглядят как пауки, и у них желание все сожрать. Асграды проигрывают войну, однако Майкл и Тор просеивают галактику, они считают, что родной мир репликаторов находится где-то в нашей галактике. Если хоть какая-то из ваших групп найдет блок репликаторов, вам срочно нужно будет вызвать крейсер Асгарда и заодно ученых и еще связаться с Майклом. И мы будем настаивать на этом протоколе, любая информация об репликаторах, которых обнаружат в Млечном Пути, должны быть переданы Асгарду. И прошу относиться к ним как к тикающей ядерной бомбе, которая способна уничтожить Вселенную. И я не шучу. Если хоть какой-то из членов Союза будет экспериментировать над этой технологией, мы немедленно вычеркнем подобный мир из Союза и уничтожим все инопланетные технологии, что есть у них. Я не шучу. Если же не будет возможна ситуация в истреблении всех репликаторов на планете, я без сожаления отдам приказ на уничтожение планеты. Майкл тебя поддержит, скорее он передаст мне свои войска, чтоб я отдала этот приказ. Майкл человек чести, а не Гитлер, который может убить миллионы, даже если это необходимо, чтоб спасти миллиарды. Это не делает его слюнтаем, скорее это делает его хорошим человеком. Ты еще помнишь, что он взорвал несколько ядерных бомб на Чулаке? Поверьте, я это помню, и поверь, он может устроить экстреминату с любой планете, на самом деле любой его базовый корабль может это сделать. 20-32 гигатонных торпед и нет планеты, даже тараканов. Так что да, у него много оружия. Правда, проблема в том, что вы тоже скоро будете обладать таким же оружием. И, пожалуй, стоит задаться вопросом безопасности, достаточно небольшого количества на квадах, изготовленного правильным способом, и где-то взорвется что-то мощность в пару килотонн. Думаю, это никому не нужно. Будущий Совет Безопасности сразу же начал что-то писать в своих блокнотах, на самом деле они делали больше вид, что их тут нет, вообще. Однако они были очень внимательными людьми, они одновременно представляют свои страны, а также они одновременно когда-то были довольно известными в определенных кругах военными, и каждый понимал, что может сделать террорист с ядерной бомбой и сколько будет стоить ущерб. Даже одного взрыва будет достаточно, чтобы посеять массовую панику, которая будет стоить триллионы долларов и тысячи жизней. Им еще, кажется, придется сформировать общемировое разведывательное агентство и дать ему достаточно ресурсов, чтобы позволить вмешиваться в дела других стран, а это уже серьезнее. Пока об вратах знает не так много стран, и они самые сильные в мире. Однако такое глобальное объединение разведывательных сил привлечет внимание и может сформировать разные полюсы силы. Это то, что вряд ли укроется от других. Миссия была успешна, коротко сказал Джон. Они справились лучше, чем можно было ожидать. В условиях городского боя у них все преимущества. До того, как на них не начнут падать ракеты. Ракеты ракетам рознь, просто сказал я. Очень трудно попасть куда-то, если компьютеры наведения барахлят. Учитывая, что у нас один из самых крупнейших институтов по изучению ракетного оружия, а на изучение всего с этим связанного уходят колоссальные ресурсы, то полагаю, что мы можем опередить любой вид как в электронных атаках, так и в защитах от них. Самодовольство может завести вас в ад, сэр. И то верно. Просто согласился я. Мне нужен отчет по всем действующим операциям. Сэр, вы в курсе, что вам стоит платить мне вдвое больше еще за работу секретаря, так же как и Цири? Учту, это при следующем планировании бюджета. Так что там, любое государство действует на принципах фрагментации информации, однако любое государство уязвимо для взломов, а также физического похищения данных. Поэтому копии всех важных отчетов хранятся в моем личном компьютере, однако необычном, он выглядел как кубик, с голографической технологией, однако это была вершина инженерно-технической мысли Асгарда. Да, я попросил себе один, всего один, и я попросил это у Асгардов из другой вселенной. И то, наверное, вершинной технической мысли это было пару десятков тысяч лет назад. Асгарды согласились с тем, что я показал себя как друг, и поэтому они отдали мне этот образец их технологий. Вряд ли мы сможем это произвести, однако вполне возможно его запрограммировать, благо Тор любезно дал мне инструкцию по эксплуатации. Так был решен вопрос с хранением всей важной информации на одном сервере, без риска хакерской атаки. Вторая проблема — физическая кража устройства — решалась, что шкатулка настроена только на меня. Ее очень трудно взломать без подходящего инструмента, причем если ее физически повредить, вся информация на ней будет уничтожена. Не говоря уже о том, что она создана из наквадах трения углеродного сплава. Это очень мощно, шкатулка может выдержать парочку выстрелов из крупнокалиберно-плазменного орудия, не говоря уже, что она может пережить ядерный взрыв. Активация происходит в несколько этапов. Первый – это провести перстнем по крышке, да еще одна слабость. Другое дело, что состав перстня очень сложно подделать, так как он включает в себя ряд уникальных сплавов, в том числе и на квадрию. А как известно, тяжелые металлы нельзя произвести с помощью наших технологий, иначе добыча просто не имела бы смысла. Плюс, перстень еще с несколькими секретами, которые я добавил, ознакомившись с технологиями древних. Дополнительным препятствием является нейронный интерфейс, который вовсю использует возможности мозга Гаулдов. Ох, как я ненавижу экспрессионизм, однако запомнить картину, которую явно рисовали под кайфом, с тысячами деталей, вот это мощь гаулдовского разума. По сравнению с этой линией защиты, обычный пароль казался просто издевательством. Пароль, что состоял из 121 символа, где применялось 15 языков и 4 измерительные системы, и они были составлены в полном хаосе, специальной программой, которой будет очень трудно повторить. После этого нужно было пройти еще парочку аутентификаций, которые также были очень сложными. Шкатулка являлась продвинутым компьютером, которая служила что-то вроде центрального сервера империи. Сейчас информация из всех 12 сфер складируется на их собственных серверах, которыми они обмениваются, но никто не знает, что любая информация дублируется на шкатулку. Конечно, в течение одного только дня формируется такое количество данных, что уму не передать. Однако, шкатулка предназначалась для хранения самых важных секретов империи. Например, списки агентов, количество планет и так далее. В том числе и самые важные технологии, использующиеся империей. В частности, шкатулка была связана с сервером института, что изучает различные артефакты древних, в том числе проект по поиску останков древних, вместе с воссозданием тела древнего для моего использования. Тело Циры, конечно, гораздо более продвинутое, чем человеческое, и может уже считаться хактаром, однако интересно посмотреть, до чего дошли последняя генерация древних. На этом компьютере находились знания, которые доступны кому-то класса император, коды доступа, десятки и сотни военных проектов, а также секреты, например, о репликаторах, рейфах, о рей, древних и судьбе. Если я погибну, это перейдет моему приемнику. Приемником я назначил Циру, у нее есть голова на плечах, правда, с управлением другими людьми пока проблемы. Кстати, довольно забавно, что Эгирия думает, что я не экстерминирую планету. Это так мило. Сфера разведки докладывает о значительном напряжении среди многих системных лордов. Как вы знаете, наша разведка еще развивается, однако уже есть десятки диверсионных групп, что воспитали в разведывательных школах. Но они солдаты на один удар. Не сказал бы, но в чем-то согласен. Все же есть причина, почему диверсантов готовят годами, а не месяцами. Но Джаффа, что присягнули мне на верность, осознают риски. Однако вы очень бережете людей, Ишты, используя их мало, точнее, даете им всестороннюю подготовку. Я не бог, и они это знают, проще с ними вести дела. Как там доктор Беккет, эксперименты с Тритонином удались? Спрашиваю его, и одновременно с этим задаю запрос в программе, и мне выводит видео и копию отчетов на 10 испытуемых. Все находились в хорошей физической форме и выжили. Да, удались. Планируется провести эксперимент над куда большей контрольной группой. Предоставьте психологов тем Джаффа, что пройдут это испытание, они могут считать, что ослабли и теперь не нужны. Правда, Джаффа? Вот почему они согласятся на программы по кибернизации. Культ силы для Джаффа все, слабые погибают, слабым не положены семьи, слабые недостойны ничего. Это то, чему их учили тысячелетия. Вся их культура на этом построена. Хорошо, наша разведка уже смогла закрепиться уже еще на сотни планет. Мы мониторим настроение Джаффа, их военные силы, планы развертывания и так далее. Знаешь, довольно трудно поверить, что наша примитивная технология настолько превосходит гаулдов в качестве шпионажа. Не обольщайся, если они скомпрометируют нас, будет очень плохо. Они не глупцы, нужно просто быть терпеливым. Тут я открыл еще один файл, в нем содержался полный список агентов, которые были внедрены в окружении тех или иных Джаффа, или на какие-то предприятия, чтоб в решающий момент уничтожить важные инфраструктурные элементы. Прямая ликвидация системных лордов пока не кажется возможным. Конечно, можно использовать тактику террористов, то есть поясы шахидов или тактику нерти, но на самом деле не такие гаулды и глупые. Начни убивать их, используя их окружение, и они тут же проведут расследование, так что нужно что-то комбинирование. Вот уничтожение их армии, или перевербовка. Этим занимается Хатер, на Джаффа ничто не действуют, но красивая женщина способна сотворить гораздо больше. Плюс, Хатер формально имеет столько же прав на престол, сколько и Хируур. На самом деле тут вопрос не в легитимности, совсем нет, тут вопрос в возможности. Джаффа Хируура те, что в отдаленных гарнизонах не блещат верностью, их можно купить так же, как и любого другого солдата. На самом деле можно купить любого Джаффа, кроме самых приближенных. Джаффа обычные люди, самураи. Именно этим и уязвимы. Также из-за ограничений, что на них наложены, уязвимы. Агентурная разведка, сейчас в этом секторе доминирует ТОКРА, но ненадолго, даже после победы, разведывательные агентства будут действовать, они получат гораздо больше опыта, гораздо больше, это позволит обезопасить галактику, соорудив непреодолимый щит, который уничтожит любого, кто захочет причинить вред людям. В одних руках это инструмент бесчисленного террора, в других – щит, защищающий галактику, так же как и армии солдат, чей потенциал выше любого человеческого. Действительно забавно. Похоже, Вархаммер станет реальным, потому что войны изменились, в частности их космическая часть. Пехота должна быть децентрализирована, чтоб не погибли все на одном корабле. Поэтому на каждом корабле будет не более 100-200 пехотинцев. Массовое же развертывание военных сил будет очень дорогим предприятием, недоступным в ближайшее время. Да, и отряды высокоэффективных солдат с передовым вооружением сейчас сломали практически всю доктрину применения армии современной армии. Разве что ковровые бомбардировки помогут, но не всегда можно это обеспечить. Не обольщаюсь, коротко ответил Джон. Хорошо, ММТ, что я принес из другой вселенной, исправно работают, не разнесли планетарную систему? Нет, не разнесли, работают стабильно. Думаю, их можно использовать для питания наших технологий. Во всяком случае, Макки присылает такой отчет. Скажи двум Маккиям, что они переведены на строительство моего флагмана. Боюсь, в скором времени Крот исчерпает потенциал модернизации, плюс он построен совсем на другой технологической культуре. Приказ отправлен. Джон тоже мог взаимодействовать с голографической консолью. Выведи экономические отчеты, прогнозы и так далее. Пора заняться самым тяжелым из того, что могло произойти. Экономике стоит уделять ровно столько же времени, сколько и войне. Она скрывается у Таури, сказал один из мужчин глубоким баритоном. Кронос приказал убить ее, сказал другой. У Таури сильная защита, на вратах она непреодолима, Апофис потерял много воинов, скорее всего она имеет энергетический барьер. Возможно, однако мы все еще должны ее убить. Идея? Нам стоит захватить Таури, внедриться в их сознание и узнать об их планете, о их протоколах и о всем другом, предположил один из мужчин. Это хорошая идея, однако Таури обыскивают заброшенные форпосты и планеты, нам неизвестно, где они появятся в тот или иной момент, нам неизвестно, какие у них планы на исследование, это сбивает с толку. Кронос может потерять терпение. Прилететь на Таури, на корабле, это кажется более разумным. Возможно, у них есть какая-то система космического слежения, и тогда нас просто уничтожат. Это вероятно. Однако заказ все еще действителен. Есть слухи о том, что Таури сотрудничают с Силкит, или он просто их использует, чтоб убить Ра, и чтоб убивать других системных лордов, оставаясь в тени. Если мы разозлим его, то нам не скрыться. Кого-то придется разозлить, Если мы не выполним заказ, Кронос нас убьет. Поэтому нам нужны Таури. Я займусь этим. Таури уже наследили на многих мирах. Возможно, в некоторых мирах согласятся, что им стоит оперативно передавать информацию о неизвестных. Галактику еще обыскивает Силкит. Лучше не трогать его людей. Все мы знаем, что случается с такими глупцами. Кронос не будет рад, если наши действия развяжут еще одну войну. Принято, но крестьяне не в состоянии различать его людей и Таури. Его люди носят большие пулеметатели, как в том видео, а также они куда чище говорят на нашем языке. Но все равно установить со стопроцентной вероятностью пока нельзя. Нет, стоит рискнуть. Также не стоит привлекать к этим поискам Джаффа, они постоянно все портят. Им нельзя доверять. Силами космического десанта Галактической Империи был убит один из лордов Империи, системного лорда Ю. Говорила женщина через шары связи богов. Сейчас сотни тысяч человек смотрели на эти экраны. На развитых мирах все понимали, что это сеть телевещания, а вот на куда менее развитых это было сравнимо с магией, однако учителя на местах быстро их просвещали. В ограниченном объеме данных, разумеется. Сейчас мы предоставим видео того, как отряд космодесанта уничтожил лорда. Потом изображение сменилось, показывая то, как космодесантники ликвидировали лорда. Обычные люди с ужасом и восхищением смотрели на то, как всего лишь 10 человек проходили через все преграды, не встречая сопротивления. Точнее, для этих божеств устрашающие Джаффа были словно ветки, их оружие походило на то, что продавали наместники императора, однако было гораздо мощнее, хватало одного выстрела, чтобы превратить Джаффа в кровавые брызги. «За императора!» – прокричал один из космодесантников. «За императора!» – прокричали люди, поддерживая своего солдата. Примечание к части. Приватбанк 5168 7554 6955 2026. На прокорм автора. Глава 21. Примечание к части. Поздравляю всех моих читателей с Новым годом. Это был продуктивный год, хотя он принес много тревог, поэтому хорошо, что он уходит, и пусть 2022 будет гораздо лучше. В частности, особая благодарность таким читателям, как Саня Бодис, Тетраедер, Давинцы. Общение с вами помогло мне многое переосмыслить в работе и дополнить работу многими деталями. Специальная благодарность. Сразылиман, относящийся, каракумовец. Часто чисто ваш юмор вдохновлял садиться за клавиатуру. Всех с Новым годом. База Нарад, в горе Шайн. Что-то новое? С интересом спросил полковника Нилу. Только, пожалуйста, не рассказывай о том, как наши корабли бороздят просторы вселенной. Проворчала Джелинар. Мне уже хочется сказать, что самым лучшим кандидатом на роль капитана Хаттака будет Сэм, и чтоб все наконец заткнулись. Они этого не сделают, обвинят в протекционизме, ответил Джек, и америкофильстве, подсказал Джексон. Их взаимоотношения с Джелинар стали гораздо лучше, и она уже считалась полноценным членом команды, неотделимой от Картер, хотя у нее был уникальный взгляд на вещи, как однажды она признала Стилку в спарринге. Только на земле она начала жалеть, что ни лорд и не может кого-то убить. Бюрократия убьет даже 300-летнюю змею. Правда, после этих спаррингов жалели уже Тилка. Картер была опытным рукопашным бойцом, пусть и не таким опытным, как Тилка или полковника Нилу. Однако вместе с Джелинар она обрела необходимую силу, для того, чтобы нивелировать опыт и стойкость противника. Теперь в спаррингах с ней они переходили от грубого бокса к чему-то более утонченному, основанному на захватах, а то даже в защите. Принимать на себя урон от ударов Картер было не лучшей идеей. Правда, Тилк начал понимать взаимосвязи между спаррингами с Картер Джелинар и ее общение с бюрократами от нескольких стран, поэтому сразу готовился к мордобою после того, как она выходила из кабинета. Даже жена начала ему сочувствовать. Иногда, когда он приходил весь в кровоподтеках. «Вообще-то я американский офицер», — ответила уже Картер, — «с опытом в политике от Джелинар, так что я прекрасно понимаю пользу компромиссов». «Моя челюсть это помнит», — ответил спокойным голосом Тилк. «Я же уже извинилась, Тилк», — покаянно ответила Сэм, и покаялась. «Возможности тела носителя Гаулда выше, чем у тех же Джаффа, однако они ими неэффективно пользуются. Ты помогаешь мне поднять эффективность». «Ох, спасибо, Тилк, теперь я спокойна». В конференц-зале их уже ждал мужчина, в немецкой форме, и со знаками различия полковника. «А у нас тут уже есть немецкие спецслужбы?» – спросил Анилу. «Если вас это настроит на более молчаливый лад, полковник, я служил в штазе», — ответил мужчина, не отрываясь от каких-то папок. «Теперь же я возглавляю формирующееся агентурное агентство, чьей главной задачей будет защита земли, контртерроризм, а также глобальная безопасность вместе с агентурной разведкой, а также следить за разработками наших ученых, когда они используют инопланетные технологии. Конечно, опыт и навыки ТОКРА беспрецедентны. Если честно, я, наверное, сейчас с точки зрения Джалинар похож на ребенка, что подходит к офицеру КГБ и говорит, что он может выполнить его работу лучше. Нет, я так не считаю, просто настаиваю на том, что союзнические отношения с ТОКРА весьма ценны, однако людям нужно расти. Поэтому меня и поставили на эту должность. А ваше имя? Полковник Штирлиц, и пожалуйста, давайте пропустим ту часть, где вы смеетесь, сказал устало мужчина. Улыбнулся только Даниэль Джексон, а к нему повернулся полковник Нил. Я чего-то не знаю, советский шпионский сериал, снятый по книге, главным героем является офицер СС Штирлиц, который на самом деле являлся глубоко законспирированным советским агентом, которому было поручено сорвать переговоры между немцами и Даллисом, о сепаратном мире. Это культовый сериал на всем постсоветском пространстве. Ау, теперь понимаю. Если знакомство закончено, мы можем начать. Присаживайтесь, хотя я тут гость, но все же не стоит тратить время. Сразу же взял быка за рога Штирлиц. Как только все сели, он продолжил. Я представляю фракцию ксенофилов во всей этой образовавшейся вакханалии, так что я не буду действовать как агент агентства информации. Однако вам стоит работать на результат, иначе руководство сменится. Но благодаря другим видам, точнее другим фракциям гаулдов, мы смогли получить результат, резонно заметила Сэм Картер. Верно, в правительстве основных стран это ценит, поэтому главой Цербера назначили меня, а не какого-то чокнутого мясника, который думает, что если отвезти вас в лабораторию и вскрыть, они поймут, как вы работаете. Тут проблема даже не в ученых, а в глупых мозгах генералов, что просто пережитки холодной войны, и им давно пора на кладбище. Однако они обладают влиянием в определенных кругах, в данной ситуации на них смотрят подозрительно, потому что за вами результат, вот и все. Однако если результат будет спорным или его не будет, как большую часть первого года программы, то возможен случай передачи программы к куда менее адекватным людям, поэтому нам стоит работать очень хорошо. На самом деле любое правительство – это просто животные. Разница между ксенофилами, то есть нами и ксенофобами, в том, что ксенофилы принесли больше корма, а ксенофобы просто обещают корм. Однако если ситуация изменится, все станет очень плохо. Вы необычайно откровенный полковник. Я предупреждаю вас, чтоб в случае чего вы бежали на какую-то другую планету. И я это говорю открыто, потому что знаю, что это за люди. Они психопаты в определенном смысле. В каком? Спросила Джалинар басом. О, это просто. Этим грешат многие структуры. Тут целый комплекс заболеваний. Есть то, что делают спецслужбы, то, что морально не может быть оправдано. Обычно люди, что это курируют, чтоб не осознать, насколько они морально падшие существа, формируют вокруг себя защитный кокон, который звучит примерно так. Я патриот, который не боится запачкать руки во имя этой страны. И нужно только вставить нужную страну. На самом деле он идиот, который привык к одному методу решения проблемы. Такой человек настолько погрузился в самооправдание, что начал видеть в морально неэтичных методах подвиг, и старается пережить факт этого подвига снова и снова. И между просто методом и морально неэтическим методом он выберет всегда второе. Неважно, что будет эффективным. Например, многие верят, что разобрав вас на части, Джалинар, они узнают что-то. Я смеюсь над такими идиотами. Это как дать современный истребитель пещерным людям и сказать, чтоб они его разобрали. В отличие от людей с большим эго, я не глупец. Мы только 30 лет назад расшифровали собственный геном. На вашу идет еще больше времени и на составление схем взаимодействия еще пару десятилетий. Мгновенного результата не будет, и вы просто дадите статистические данные и погибнете. И вот вместо нужного и лояльного оперативника у нас труп. Это осознают, кстати, ученые. Прекрасно осознают. Но деньги не пахнут. Тут больше проблема в руководителях. Они верят в неэтичный метод как в религию. И если какой-то ученый им говорит, результат не может быть достигнут, они называют его слюнтяем. И как дураки ведутся на обещания мошенников от науки. Они верят, что только неэтичный метод принесет результат. Это как то, что солдаты дерутся по причине, чей род войск лучше. Они защищают не род войск, они защищают свой выбор. А когда у руководителя, что любит неэтичные методы, начинаются подобные паттерны, они защищают не правительство, они защищают свою психику. В итоге из-за того, что у нас на службе множество психически больных людей, страдает результат. Значит, мы должны быть, да, на одной стороне, потому что мы теперь партия ксенофилов. Поздравляю с вступлением в клуб. Учитывая, что вы одно из главных наших ожиданий в этой войне, то возможно вы станете целью для ксенофобов. И каковы ваши планы? Спросил Джека Нил. Для начала нам нужно построить собственный флот. Многие военные рассматривают хаттак лишь как оружие, однако это не просто оружие, это огромный космический корабль. Правительство государств не может тратить миллиарды на секретные программы без хоть какого-то отчета, однако если деньги будут частными, все будет в разы проще. В космосе сотни астероидов, их стоимость астрономическая, она позволит покрывать любые проекты, которые мы только можем придумать, в частности верфи кораблей, в Америке, России, Китае, Германии и Франции. Строительство всех кораблей в одном месте привлечет внимание, в плане логистики, а так можно будет разделить логистический поток на 5 независимых потоков, и сможем строить одновременно 5 кораблей. Это основной проект Цербера на данный момент, обеспечить возможность для постройки человеческих кораблей. Однако вы не можете просто так посадить где-то хаттак, сказала Джелинар. Это заметят ваши спутники, в том числе и частные, а вхождение в атмосферу планеты такого объекта будет видно на всех телескопах, верно? Поэтому нам нужна планета очень близкая к нашей, чтобы основать там перевалочный пункт для добычи полезных ископаемых, и модифицировать всю систему со вратами, чтобы мы могли вывозить полезные ископаемые, в обширных количествах, для того чтобы их продавать, и получать буквально невидимые для всех деньги. Этот план одобрили главы всех государств, что знают о вратах. Вместе с этим нам нужен наквадах. Его много на Абидосе, где сейчас ваша жена доктор Джексон, что беременна Харсизисом. Как предупредил нас император Майкл, эта планета богата наквадахом, однако все еще является сферой интересов различных системных лордов, поэтому я предлагаю вам план. Вы под видом Джаффа Херуора заберете шар с планеты, и когда Апофис обнаружит отсутствие своей жены, он спровоцирует войну с Херуором, из-за чего наш мир будет в безопасности. Однако мне нужна помощь Токра и ваша. После рождения ребенка Гаулд в голове шаре будет извлечен. Все так просто? Спросил доктор Джексон. А что вы предлагаете? Ставить опыты на ребенке ради его знаний? Я еще не сошел с ума и не пал на моральное дно. Кроме того, есть множество непредвиденных факторов, самый главный из которых – Харсизисов боятся даже Гаулды. Так, что сообщение о том, что ребенок Апофиза обладал всеми знаниями двух линий Гаулдов, где-то затеряется, но не объясняет, что вы будете делать с ребенком, спросила Джелинар. Мне неизвестны технологии, что могут блокировать опыт поколений Гаулдов на психику ребенка. А Майкл, у него есть подобные технологии или знания? Не знаю, возможно. Вот и проблема решена, обрадовался полковник. Вот, кстати, забавная черта. Аморальные патриоты скорее всего предложили бы убить ребенка или использовать. Но я перекладываю ответственность на другого, потому что как часть очень сложной системы, понимаю, что у моих союзников есть возможности, превосходящие мои, и лучше переложить ответственность, чем испортить с вами отношения. Все очень просто. А говорите вы это, чтоб между нами было меньше непонимания, ответил Штирлиц. А насколько обширными будут ваши ресурсы? Спросил Тилк. Тут все сложно, ответил полковник. Каждая страна выделяет нам в подчинение некоторое количество оперативников, мы формируем штаб в той или иной стране, и уже из штаба контролируем различные лаборатории, которым даровали технологии пришельцев. Также мы обеспечиваем рассекречивание всех инопланетных технологий, которыми в разное время обладали различные народы. В частности, благодаря рассекречиванию ядерных боеголовок, обогащенных наквадахом, нам удалось получить наборное устройство для ваших врат от русских. Результаты всех исследований должны принадлежать всем странам, которые участвуют в проекте, и использоваться рационально, максимально рационально, Сейчас мы занимаемся тем, что формируем сотни баз по всей планете, чтоб мочь вести исследования, не сваливая все в кучу. Наш бюджет практически не ограничен, однако сейчас холодная война закончилась и люди не поймут таких трат на оборону и секретные проекты. Кроме того, Майкл забрал лучших с нашей планеты. Кроме того, мне практически под прямое управление передали несколько НИИ, специализирующихся на самолетостроении, передав другим странам данные о космических истребителях. В частности, работающие прототипы, созданные Carlson Industries. Мы готовы начать серийное производство, однако на это нужны ресурсы. Гигантские ресурсы. Вместе с тем, чтобы развернуть производство в других странах. Да, вижу, вы взяли все по максимуму. Но не создаем мы тем самым монстров. Цербер и есть монстр, ответил Штирлиц. Цербер — это тот, кто стережет врата ада, чтоб те, кто там, не разбегались. Кроме того, я не против, чтоб Цербер распространился и по другим планетам, и в нашу организацию вошло больше Джеффа. Тилк подтвердил свою эффективность и лояльность, так что, двери всегда открыты, вы действуете быстро. Лишняя бюрократия в таком вопросе спорна. Поэтому на самой вашей базе будет база Цербера. Все же мы управление разведки, людей я подберу, нормальных. Кроме того, я так предполагаю, сюда приедут связанные от Токра и Майкла, так что тут будет тот еще цирк. Верно, скоро придет Лантаж, однако это будет не раньше общей конференции, на которой будут присутствовать все развитые народы галактики, которые хотят сражаться с Гаулдами, или не хотят, но прибудут из вежливости. Есть какие-то новости? Кстати, вам стоит тут расположить политическую карту галактики. Сэр, при всем уважении. Начало Картер. Политическое устройство в галактике очень сложно, планеты постоянно перемещаются, соответственно границы постоянно смешаются. Часто страны Гаулдов – это не сплошная территория, огороженная границей, а слоеный пирог, с постоянными стычками и с быстро меняющейся ситуацией, так что ее будет несколько проблематично нарисовать. Вот, например, Абидос являлся владением Ра, однако наиболее ближайший к нам системный лорд – это Апофис, и они с Ра были врагами, хотя территория Ра чуть дальше. Понятно. Кстати, я хотел бы вас несколько обрадовать, мы сумели определить часть псевдонимов Майкла на данной планете. Он, оказывается, владеет несколькими быстро развивающимися компаниями. Кстати, он стал очень крупным игроком на рынке вооружения. Интары. Интары? Да, новая разработка, оглушает человека, можно настраивать. Это разработка Гаулдов, чтоб тренировать Джеффа. Это стало оружейным хитом. Его компании в Украине загружены на несколько поколений вперед. Капитализация компании быстро растет. Ау, ответил Анилу. Ничего еще, да и зачем ему это? Контроль. Если мы его предадим, он нам устроит экономический ответ. Думал, и так это понятно. Стоит сказать, что у него фантазия весьма забавная. Его имена имеют вариацию имени Михаил, фамилия же связана с ангелами. Хотя, может, это просто ложный след. Но не будем о нем, майор Картер. Как понимаете, для многих наших баз требуется определенная автономность в плане энергии. Мне любопытно, когда для нужд Цербера можно будет использовать на квадах генератор или на квадах батареи. Учитывая, что один на квадах генератор может питать город несколько лет, то это очень перспективная технология. В частности, для автономности Цербера от государственного финансирования. Собрать экспериментальные генераторы можно довольно быстро, в особенности со знаниями Джелинар. Однако в серийном производстве могут возникнуть многие подводные камни. В скором времени вам придется это выяснить, майор Картер. Поверьте, нужда и деньги творят чудеса. На постройку авианосца типа «Нимитс» требуется около 4 лет. Однако можно ускориться в несколько раз. Через год у нас в строю должно быть еще 5 кораблей. И это не просьба, это приказ мне от моего начальства. Поэтому я намерен его выполнить. Построить 5 верфей, а потом построить на этих верфях 5 кораблей, вдруг сказала Джелинар. Вы понимаете, что это будет очень сложно за требуемое время, у вас нет технологий Гаулдов. Майкл может позволить себе строить орбитальные доки в короткое время, однако это происходит за счет того, что в его империи есть очень развитые планеты, а также сверхразвитая робототехника. Гаулды никогда не считали это приоритетным направлением, поэтому я не могу очень много рассказать по этому поводу. Кроме того, наземные верфи ограничен по возможностям постройки кораблей. Учитывая, что у вас есть предубеждение к дизайну пирамид, вы скорее всего построите скучные коробки. Хотя, наверное, забавнее было бы, если б воткнули ионный движок вместе с гипердвигателем в подводную лодку. Это будет эффективно? Спросил полковник. У нас достраивается несколько подводных лодок класса Вирджиния. Вообще-то это была шутка. Нужно будет сменить обшивку на наквадоховую. Плюс, это будет чисто военный проект, никаких добывающих миссий. Да, если так посмотреть, то да, это эффективно. Однако все равно нужно будет очень много передалать. Так что лучше уж новый построить, и не пугать инопланетян видом летающих подводных лодок. Летающие подводные лодки, а почему не летающие авианосцы? Спросил полковника Нилу. Не обращая внимания на него, Картер продолжила. Токра получили информацию о кораблях Майкла. Он выпускает их очень быстро. Возможно, их дизайн и функции помогли бы нам. Крейсеры класса Ктулху – как раз то, что нам нужно. Смесь авианосца и ударного крейсера. Скорость постройки 5 дней. Что? Да, это очень быстро. Однако у него нет для этого подготовленных экипажей. Есть. Вы не до конца понимаете, сколько людей он завербовал, так что экипажи есть. Если быть полностью честным, у него самая мотивированная армия в галактике. Бывшие изгои общества – старики и инвалиды, теперь являются самой могущественной армией в галактике, ведь им дали второй шанс на жизнь, и они его никогда не упустят, и грызть будут глотку любому, кто будет угрожать их благополучию. Достаточно сказать, что большая часть живых асов Люфтваффе теперь служат ему. Вы понимаете, что это значит, что в случае чего мы столкнемся с Хартманом, Бархарном и же с ними. Это настоящие летающие убийцы. И вы представляете, кто будет под их командованием, когда в галактике куда более интенсивные боевые действия с использованием МЛА. Мы это и так давно поняли, поэтому гоняем подчиненных нам летчиков куда интенсивнее. Но вы же и сами понимаете, что мы не можем заменить опыт 5 лет войны тренировками. Ответил Анилу. Упомянутые вами воевали и убивали равных противников. А нам что? Столкнуть советского и американских пилотов и ждать, как все закончится? Дело в том, что мне нужно что-то сказать политикам, сказал полковник. И что я скажу? Что наш корпус ВВС в полном мере некомпетентен по сравнению с имперскими асами. Я как человек военный прекрасно понимаю, насколько мы деградировали во время холодной войны как армейские структуры и развились как агентурные и диверсионные. По чистому мастерству Майклу служат немецкие, японские и советские асы. По тактике они и сформировали современную тактику применения МЛА. По логистике тут мы хуже самого последнего младшего лорда. В мире, где взрывались планетарные системы, вы на редкость разумный, полковник Штирлиц, сказала взявшая под контроль тело Картер Джелинар. Это просто точность, обычная военная точность человека, что посчитал свои и чужие активы, ответил Штирлиц. Однако я не впадаю в панику, что мы проиграем и все закончится. Мы можем проиграть, но можем и выиграть. Я призван быть щитом этого мира, но я и должен защищать этот мир даже от него самого. Поэтому мы должны работать вместе ради этого. Главное, чтоб мы не переусердствовали, сказал Анилу. Все на него посмотрели. Что? Я читал Оруэлла. Во имя защиты мира можно создать такую тоталитарную диктатуру, от которой в гробу от зависти перевернутся Гитлер и Сталин, причем одновременно. Тело Гитлера было развеяно над Рейном, он не может переворачиваться в гробу, проворчал Штирлиц. Кстати, Джелинар, мы можем купить некоторое количество кораблей у Майкла, или у любого Гаулда, которого есть верфи и он продает корабли. С Майклом не знаю, но думаю, он запросит триниумы на квадах. Это всегда стандартная цена. 300-400 тонн наквадоха, но опять же это нужно узнавать больше у него. Как вы сами понимаете, никакой гаулт не продаст вам хаттак, а вот алкиши и тилтаки стоят примерно 3-4 тонны наквадоха. Закупка возможна, но если честно, если Майкл согласится, покупайте у него, так проще. Благодаря современным технологиям он вводит один раз в месяц новый сегмент верфи. Гаулды обычно так не поступают. Для постройки хаттак они используют либо наземные верфи или же энергетический каркас, уже на котором собирают корабль. Но Майкл решил пойти немного другим путем, с автоматизацией и увеличением продуктивности труда. Как нам удалось узнать, он собирает модули верфи на планете, после чего перемещает их в космос и соединяет. Все производство идет буквально с математической точностью, вместе с тем сотни малых кораблей, чуть больше алкеша добывают в поясе астероидов полезные ископаемые, из которых состоят внутренние части кораблей. Тем самым Майкл избавился от загрязнения атмосферы, переместив все производства в космос. Примерно через год, его верфи в состоянии будут выпускать до 100 крейсеров класса «Ктулху» в неделю, а это очень много. Правда, ему нужен наквадах, чтобы добиться таких производственных мощностей. Сейчас его империя переживает стремительный рост экономики, планеты, которые были технически развиты, стали еще богаче, и богатеют буквально на глазах. Говорят, что Майкл где-то нашел древние технологии, с помощью которых он так и развил робототехнику. Часть его войск – это кибернетически улучшенные воины. После активной демонстрации мы сумели узнать об этом немного. Возможно ли купить у него улучшение уже наших солдат, не знаю. Я бы не продала, но кто знает, какие у него планы. Понятно, все остальное скорее всего мы узнаем на встрече. Майкл обладает мобилизационным потенциалом ниже среднего системного лорда, его территории меньше, однако техническое оснащение лучше. Основными силами являются 3-4 высокоразвитых планеты, остальные довольно отсталые по вашим стандартам, в основном они занимаются добычей и являются дотационными регионами. Однако, Майкл исправно расплачивается с жителями таких территорий за использование полезных ископаемых, и не только бусами, но и виртуальной валютой. В банке империи у многих колоний уже есть счета, к которым правительство получит доступ, как только выйдут на достаточный уровень развития. Думаю, они попытаются сразу же вложиться в свою планету, тем самым обеспечив еще один экономический взрыв, развивая свои планеты до уровня метрополии. Майк смотрит очень далеко, почесал подбородок Штирлиц. Это хорошо, когда союзник такой дальновидный, но в чем-то плохо. Значит, он создает свою экономическую систему, да, она больше похожа на ваши безналичные платежи, но еще совершеннее. Кстати, знаете, что самое забавное? Создали ее именно вы, мы, да, я прочитал, что год назад в крупнейшие финансовые институты мира поступил заказ на теоретическую разработку финансовой системы, в условиях космоса, и вот с такими условиями. Теперь она у него есть. Майкл прекрасно знает, как управлять нами и вашими институтами власти. Сейчас он крупный военный подрядчик, и его не посмеют тронуть, а еще он тот, кто обладает колоссальными денежными средствами, что может печатать деньги лучше, чем производит казначейство США. И все это функционирует при очень интеллекте, близком к гениальному, ответила Джелинар. Чем дольше я об этом думаю, тем больше понимаю, насколько я малоопытная девчонка. Я, лорд, что жил и правил несколько сотен лет, жалкая малоопытная девчонка, которая когда-то считала, что имеет право на власть, когда на самом деле была просто дурой. Все инструменты были у меня под носом, но я не смогла добиться победы, победы для Токра. Эй, ты не так уж виновата. Попытался ее поддержать Джек Анилу. Да он поддерживает Гаулда. Ты не понимаешь, Анилу. Это как плавать в аквариуме, считая себя самой большой рыбой, а потом попасть в океан и встретить кита. Я считала, что во всей галактике мне могут противостоять по-настоящему только Раю, а всех остальных пусть и ценой своей жизни я могу обмануть. А тут одно существо за год создало могущественное государство, убило и заполучил все данные Нерти, и готов воевать со всеми системными лордами одновременно. Он не боится, и у него есть план. А еще ему 20 тысяч лет, и он не древняя разваливающаяся полубезумная куча пыли, а активный политический лидер. Так, Ию вроде бы не особенно безумен, да и Ра тоже был не так уж безумен, если исключить из уравнения то, что он хотел уничтожить нашу планету. А вот Апофис. Апофис мальчишка по сравнению с Ю и Ра, которого вокруг пальца способны обвести и обезьяны, раздраженно сказала Джелинар. КХМ, да, я слишком расклеилась, Тилк, пойдем на татами. Когда двое ушли, знаете, я жду не дождусь, когда приедет Лантаж, сказал Джексон. Она же так Тилка и убить может, согласитесь, на нее много свалилось, ее партнер погиб. У какого-то левого Гаулда есть агенты в Токра, а еще и королева вернулась в стан живых, сказал полковник. Вот ее и штормит, хорошо, что у нее есть Тилк, скорее боксерская груша, бывает. Эрих Хартман сейчас пребывал в несколько скверном состоянии духа, но в целом, был доволен. Странное состояние для того, на кого охотится парочку очень прокачанных глайдеров смерти, в такие моменты он бы не отказался от астромеханического дроида, как из «Звездных войн», автоматизация части процессов очень помогла бы. Их очень грамотно подловили, когда они атаковали один из очень вкусных планет одного системного лорда, там размещались некоторые малые верфи, так что пощипать их было как раз то, что нужно было. Шли пары, так чтоб проскочить мимо датчиков и передовых систем обнаружения, нанести быстрый и точный удар, после чего удрать. Да, он переквалифировался в штурмовика из пилота-истребителя. Что поделать, такова судьба. Но как раз на возврате их подловили. Три хаттака выскочили из гиперпространства, и оттуда вылетели просто рой глайдеров смерти. Пятая точка сразу же почувствовала, что что-то не так. Этим чем-то не так были ракеты, гаулдовские ракеты, летящие в них. Поэтому они с ведомым разделились. Он приказал ему брать ноги в руки и на первой гиперпространственной валить отсюда, а сам решил отвлечь внимание на себя. Все как во время его первого боевого опыта. Ох, он помнит, как на него орал его сержант, когда тот его чуть не сбил, и как он был месяц помощником механика. Аж радость накатывает. Хартман даже в старости решил не изменять себе и не погибать в лобовой атаке, так как считал, что незачем быть всю жизнь подлецом, чтоб умирать по-джентльменски, как при Ватерлоу. Поэтому направил свой истребитель туда, где всем будет одинаково сложно сражаться, в пояс астероидов. Плюс, нивелировал плюсы ракет у противника. Хорошо хоть обманки, что были на корабле, хорошо сработали. Видимо, гаулды, не будь дураками, повторили тот же маневр, что ученые на Земле, пытаясь наводить ракеты по излучению двигателей. Сейчас у самого Хартмана ракет не было, а вот мощные пулеметы, стреляющие с гиперзвуковой скоростью. Пуль было очень много, поэтому он может поиграть с ними в кошки-мышки и может сможет определить базовые и продвинутые возможности новых моделей глайдеров-гаулдов. «Сдавайся, пилот, и мой бог пощадит тебя», — прогрохотал голос на общих каналах связи. «Эй, Джаффа, я еще когда мне не было 30 был лучшим истребителем со счетом в 350 сбитых, а ты сюда прилетел, привел мне множество дичи, и говоришь, чтоб я сдавался. Да, меня коллеги засмеют, будут говорить: Джаффа, привели тебе добычу, а ты ее проживать не смог, старым стал. Я не могу такого позволить, так что придется вам умереть, чтоб я стал лучшим истребителем галактики. Кстати, если твой бог не против, то может присоединиться к нам, я еще лордов не убивал, а это упущение. Хочу убить, так что пусть выходит, если он не трус».